«Если я справлюсь с Мо Синтянем, вы их остановите», — сказал Му Чень мягким голосом. Услышав его слова, глаза Си Цинхэя и Су Буся сузились, поскольку они посмотрели на Му Чэня. Странные выражения появились на их лицах, когда они посмотрели на Му Чэня. Однако они оба кивнули, ответив: «Без Мо Синтяня нам не страшна эта троица. Судя по всему, давайте объединимся. Мо Синтянь на мне. Что касается других трех парней, я оставлю их вам, парни». Немного наклонив голову, чтобы смотреть на Трия, Му Чэнь улыбнулся и сказал: «В чем дело? У вас кишка тонка?» Услышав такие слова от Му Чэня, Ся Тань и другие были ошеломлены, поскольку они смотрели на первого с недоверчивыми выражениями на лицах. Не говоря больше слов, под их ошеломленными пристальными взглядами, Му Чэнь медленно шел вперед. Создав печать руками, великая демоническая колонна Меру в его море ауры немедленно прорвалась ужасающей демонической аурой. Вылетев из его тела, черные как уголь зрачки Му Чэня начали медленно становиться ало-красными. Свист. Алая красная пылающая колонна рванула из затылка Му Чэня прямо в небо, явив миру гигантскую колонну, заставив кровавую демоническую ауру покрыть небеса. Мчась прямо в небо, Му Чэнь встал на вершину черной демонической колонны. В данный момент небо, казалось, окрасилось в тускло-красный цвет, поскольку пугающая демоническая аура начала проникать в небеса и землю. «Боюсь, что в этой силе крещения, Мо Синтянь, твоего места нет». Когда небеса окрасились в тускло-красный цвет, прозвучал пугающий голос молодого человека, что был полон убийственного намерения, и это ошеломило каждого. Глава 416. Сражение с Мо Синтянем. Когда демоническая аура затопила небеса, гигантская демоническая колонна появилась в мире, сродни колонне, которая держала небеса, излучая удивительные колебания энергии. Каждый эксперт в этом регионе смотрел на фигуру молодого человека, стоящего сверху демонической колонны, и думал: он на самом деле посмел бросить вызов Мо Синтяню. Действительно сумасшедшие некоторые люди начал бормотать в шоке. Даже Ся Тань, Си Цинхэ и Су Буксия, люди на пике молодого поколения континента Северных Небес, могли только проглотить свой гнев и ярость от властности Мо Синтяня. Однако, кто предположил бы, что Му Чэнь на самом деле посмеет бросить вызов Мо Синтяню? Зрелище, разворачивающееся перед ними, вызвало дилемму. Они должны вздохнуть в восхищении от храбрости Му Чэня или презренно посмеяться от переоценки его силы. Однако нужно было сказать, что стройная фигура молодого человека, гордо стоявшего на гигантской демонической колонне, с воющими ветрами, заставляющими его одежды трепетать вокруг, с внушительным великолепием, которое он испускал, и властной аурой, которая, казалось, была в состоянии пожрать горы и реки, убедили людей в его силе. Поднимая свои головы, чтобы посмотреть на личность перед ними, немного сложное выражение появилось на лицах Ся Тань и других двух, особенно на лице Си Цинхэя. Интенсивную борьбу, которую Му Чэнь вел с Мо Лун Цзы, он наблюдал при помощи точки зрения более высокого уровня. Возможно, в то время он никогда не думал, что этот молодой человек так ярко засияет за такой короткий период времени. Этот темп просто действительно заставил людей вздохнуть в изумлении. На полпути к высшей ступени, Мо Синтянь и другие трое остановились. Оборачиваясь, чтобы посмотреть на Му Чэня, стоящего на демонической колонне, выражения Люина и других двух начали слабо колебаться, а Люин даже стиснул зубы. В данный момент он был поражен и потрясен внушительной аурой, которая исходила от Му Чэня. Мо Синтянь также остановился. Когда все пристальные взгляды, прибывающие из региона, сосредоточились на его теле, он сделал паузу на мгновение. Ни одно колебание не присутствовало на его лице, поскольку его невозмутимые глаза были направлены прямо к Му Чэню. Улыбнувшись, он высказался: «Ты и правда действительно собираешься положиться на демоническую ауру, прибывающую из великой демонической колонны Меру? Полагаясь на свою силу в начальной фазе стадии небесного завершения, ты и правда грозный, чтобы быть в состоянии достигнуть такого подвига». Холодно смотря на Мо Синтяня, Му Чэнь высказался медленным и мощным тоном: «Ты в самом верху списка разыскиваемых нашей Северной Небесной Духовной Академии в течение такого количества лет. На этот раз пришло время убрать тебя оттуда». Удар. Только в момент, когда его заключительное слово прозвучало, Му Чэнь внезапно двинулся. Сделав жест руками, великая демоническая колонна Меру быстро уменьшился, наконец превращаясь в черную каменную колонну, которая составляла приблизительно 3 метра и попала прямо в руки мученя. Каменная колонна была покрыта разноцветными отметками, что оставило на ней время. Были даже длинные и глубокие углубления, оставленные удивительными сражениями в прошлом. Естественно, кроме них, был тусклый багрянистый цветочный символ, покрывающий всю поверхность колонны. Это было герметизирующей силой, прибывающей из страницы запечатывания в теле мученя. Великая демоническая колонна Меру абсолютно не была бы чем-то, что мучень мог держать под контролем из-за чрезвычайно зловещей природы. Хотя сила великой демонической колонны Меру ослабела из-за запечатывания, сейчас ее силы было достаточно для мученя. Свист. Обнимая каменную колонну и приняв зловещую демоническую ауру, которая поглотила небеса, мучень помчался прямо к Мо Синтяню. ХМПФ. Заметив это, Люин и другие двое холодно фыркнули, желая принять меры, чтобы остановить мученя. Свист. Прежде чем они могли принять меры, Сятань, Сицинхэ и Субуксю уже появились перед ними, перегородив их пути к мученю. Лучше, чтобы вы трое ждали и наблюдали. С холодным выражением на красивом лице, Сятань высказалась равнодушным тоном. Ты и правда думаешь, что этот малец может победить Мо Синтяня, Сятань? Люин ответил с темным выражением. Выиграет он или нет, решит сражение. По крайней мере, он имеет мужество принять меры против Мо Синтяня. Сятань с презрением ухмыльнулась, как только услышала его слова. В ее глазах мучень был сильнее, чем Люин по крайней мере в сотню раз. «Ты называешь это мужеством?» Люин добавил высокомерным тоном. «Это просто самоубийство. Я чувствую, что тебе стоит подумать о том, как ты будешь забирать его труп. Тебе не стоит об этом задумываться», — ответила Сятань холодным голосом. «Если вы трое хотите принять меры, единственная вещь, которую мы можем сделать, это остановить вас». Услышав ее слова, Дун Юань немедленно расхохотался, прежде чем он сказал: «Разве нам выгодно принимать меры? Эта ситуация не займет долгого времени. Давайте подождем, пока этот избалованный ребенок не умрет от рук Мо Синтяня. Тогда, ребят, вам тоже будет несладко». Лица Си Цинхэя и Субуксю помрачнели в ответ на слова Дун Юаня. Тем не менее, ни один из них не стал отвечать на ту колкость. Если бы Мучень действительно проиграл Мо Синтяню, то единственный выбор, который они имели, состоял в том, чтобы перестать что-либо предпринимать. Стоя против человека такого грозного калибра, как Мо Синтянь, даже они потеряли часть своей уверенности. Сжимая зубы, Сятань подняла голову, чтобы посмотреть на небо. Если бы Мучень не был достоин Мо Синтяня, она должна была бы принять меры, чтобы спасти его, поскольку Мо Синтянь был чрезвычайно безжалостен и злобен. Что касается ее, она явно не могла стоять в стороне и наблюдать, как Мучень умирает от рук Мо Синтяня. Удар. Сятань, Сицинхэ и Субуксю стояли напротив Люина и других двух. Мучень же летел в небесах. В данный момент его кроваво-красные глаза были направлены на Мо Синтяня, и все его тело испускало смертоносную ауру. Безэмоционально глядя на мученя, который испускал внушительную ауру, Мо Синтянь вздохнул, вызвав духовную энергию. В следующий момент луч духовной энергии приблизительно 30 метров шириной резко вылетел из его пальца. Безграничное количество духовной энергии, которая лилась из Мо Синтяня, было на таком уровне, что лица Сятани и остальных изменились. Тираническое количество духовной энергии Мо Синтяня, казалось, уже далеко, далеко превысило их уровень. Удар. Смотря на луч духовной энергии, летящий к нему, у Мученя не появилось ни толики страха и паники. Плотно обнимая демоническую колонну, из его горла вырвался рев. С силой, что могла сокрушить горы, он разъяренно ударил прямо по лучу духовной энергии. Бум! Низкий звук, из-за которого мог оцепенеть скальп любого человека, прогремел по небу, поскольку демоническая аура вылилась из демонической колонны, окутывая небеса и горизонт. Под атакой демонической колонны на вид безграничный луч духовной энергии был неожиданно разбит, разлетевшись на пылающие точки, которые заполнили небеса. Бесчисленные люди удивились, увидев это, думая: нынешний мучень и правда слишком жестокий. Свист. В небе, заполненном пылающими точками, фигура мученя рванула прямо как вспышка молнии. В следующий момент он уже появился прямо перед Мо Синтянем, в то время как грохочущая демоническая аура изверглась из демонической колонны. Пугающая вспышка появилась в невозмутимых глазах Мо Синтяня. Внезапно он сжал кулак и ударил им. Сила демонического дракона. Хриплый голос прозвучал изо рта Мо Синтяня, и кулак яростно схлестнулся с движущейся демонической колонной. Демонический дракон, казалось, уплотнился и появился прямо позади его кулака, испустив зловещую ауру. Удар. Пронесся звук столкновения, поскольку ударная волна, видимая невооруженным глазом, пронеслась из точки столкновения. Дюйм за дюймом земля под ногами Мо Синтяня начала раскалываться, разрушаясь, словно волны в океане. После наблюдения этого, Сятань и другие быстро отступили назад в страхе, что могут быть поражены сильным воздействием. «Разве ты не уважаешь сокровище своего дворца демонического дракона, раз просто так пытаешься заблокировать великую демоническую колонну Меру?» Мучень глумился. В следующий момент из великой демонической колонны Меру вырвался кроваво-красный свет, покрывая землю и скрывая небеса. Свет был похож на зловещий кровавый туман, что покрыл это пространство. Затем кровавый туман увеличился и полностью окутал дракона, созданного ударом Мо Синтяня, а затем поверг его. Чувствуя зловещую ауру, безумно мчащуюся к нему, зрачки Мо Синтяня немного сократились. Сила, прибывающая из демонической колонны, была слишком жестокой. При контакте она может немедленно разъесть его тело, и сейчас духовная энергия, что являлась последним рубежом защиты его тела, постоянно тряслась. Такая властная великая демоническая колонна Меру. Мо Синтянь высказался своим хриплым голосом. На текущем уровне силы Мучень смог использовать приблизительно 10-20% зловещей силы великой демонической колонны Меру. Однако этого было более чем достаточно, чтобы заставить духовную энергию в его теле дрожать и трястись. Действительно, сокровище дворца демонического дракона экстраординарно. Взмахнув рукавом, он пытался положиться на силу противодействия, чтобы быстро отступить назад как пучок черного дыма, пытаясь уклониться от такого нападения, прибывающего из великой демонической колонны Меру. Удар. Однако Мучень не дал бы ему такую возможность. Обнимая демоническую колонну, он немедля послал великую демоническую колонну Меру прямо к телу Мо Синтяня. Бум. Зазвенел грохот, а затем люди протяжно вздохнули. Когда демоническая колонна столкнулась с телом Мо Синтяня, он отлетел назад как кукла. Приземляясь на платформу, он создал глубокие ямы на земле глубиной и протяженностью в 30 метров. Наконец, топнув ногами и разрушив часть земли, он стабилизировался. В данный момент духовная энергия, окружающая его тело, была в суматохе, в то время как его одежды были разорваны, а на углу рта появилась кровь. Хотя колонна была запечатана мучением, так как она была зловещим оружием самой древности, проникновение силы от великой демонической колонны Меру было все еще столь же пугающим, как прежде. Говорят, что если энергия колонны войдет в тело человека, то тело будет разъедено. Разъедая духовную энергию, а затем разрушая сознание, колонна превращала людей в жестоких животных. На данный момент способность противостоять одному удару от демонической колонны доказывает, что Мо Синтянь обладает экстраординарной силой. Однако было ясно, что сопротивление нападению не было для него легким. Видя все это, рты Сятань и других троих широко распахнулись, в то время как их глаза наполнились шоком. Они никогда не предполагали, что Мучень на самом деле получит небольшое превосходство в этом обмене ударами. Держа великую демоническую колонну Меру в руках, Мучень тяжело топнул по земле. Когда земля дрогнула, его пара ало-красных глаз была направлена на тело Мо Синтяня. Ха-ха! Отряхнув пыль с тела, он хрипло рассмеялся, медленно поднимая голову. Наконец, волны колебаний появились в его невозмутимых глазах, на обычно бесчувственном лице появились тени волнения. «Ты и правда не разочаровал меня!» С улыбкой Мо Синтянь протянул ладонь, а затем яростно сделал жест захвата. В следующий момент черный свет начал уплотняться, формируя черное тяжелое копье, которое появилось в его руке. Тяжелое копье было полностью покрыто черными чешуйками, искрящимися темным блеском. На копье был изображен черный дракон, который кто-то пожирал, а его зубы формировали наконечник копья. Выглядя чрезвычайно острым, казалось, это копье может разорвать даже небеса. Это, видя это черное тяжелое копье, самообладание Сятани и остальных немного изменилось, поскольку они воскликнули: «Духовный экспонат дворца демонического дракона несравненного ранга, демоническое копье пожирающего дракона». После подъема черного тяжелого копья, аура, исходящая от Мо Синтяня, стала еще более внушительной, он словно сам стал демоническим драконом, который прорвался через кандалы времени, дабы вновь пожрать небеса. Раз уж все дошло до этого, давай нормально позабавимся. Глава 417. Тузы в рукаве. Бум. Схватив черное тяжелое копье, хрупкая фигура Мо Синтяня мгновенно вспыхнула ужасающе внушительной аурой. Темные лучи отражались на поверхности черного тяжелого копья и, казалось, слились воедино, образовав некое подобие черного дракона, что устремился в небеса, погружая всех присутствующих в шок. Взглянув на черное тяжелое копье в руке Мо Синтяня, глаза мученя начали сужаться. Было ясно, что он чувствовал, насколько необычно было это черное копье. Это было, безусловно, чрезвычайно мощное духовное оружие, и, судя по зрительной оценке, его уровень достигал уровня духовного экспоната несравненного ранга. Оружие такого класса почти невозможно встретить, даже в таком необычайном месте, как дворец демонического дракона. По его мнению, Мо Синтянь действительно постарался, чтобы убить его сегодня. «Я изначально предполагал, что смогу легко одолеть тебя. Однако, похоже, я ошибался. Тем не менее, это тоже хорошо. Уже прошло много времени с того момента, как я использовал демоническое копье пожирающего дракона. Надеюсь, ты сможешь позабавить меня». Поглядев на мученя, хрипло сказал Мо Синтянь: «Я тебя не разочарую». Мучень в ответ произнес смешок, его смех раздался, как гром. Однако в этих кроваво-красных глазах не было ни малейшего страха, и он был полон решительности. Когда его смех отражался в округе, он шагнул вперед, и гигантская тень дракона появилась под его ногами. В мгновение ока эта тень разрезала воздух между мученем и Мо Синтянем. Словно обивая мученя, в воздухе появились остатки теней демонической колонны. Когда оставшиеся тени уже почти окутали Мо Синтяня, он спустился вниз. Подняв голову, Мо Синтянь посмотрел на столб теней, поглотивший место, где он только что стоял. Прежде чем устремиться в небо, он яростно сжал копье в руке. Свист. Устремившись в небо, Мо Синтянь направил свое копье вперед. Сродни рыку демонического дракона, его копье пронзило небеса. Дин. Металлический лязг пронзил округу, и волны отдачи разошлись по воздуху. Однако на этот раз Мо Синтянь не застыл в жалкой позе, как после прошлой атаки. Оттолкнувшись от воздуха кончиком ног, он рассеял пугающую энергию, которая была обращена в его копье. Глядя в сторону мученя с невозмутимыми глазами, раздался хриплый голос. «Итак, демоническая колонна Меру может проявить такую маленькую мощь в твоих руках, а?» Оставив без ответа Мо Синтяня, Мучень сделал шаг вперед и бросился ввысь. По мере того, как зловещая аура поразила небо, демоническая колонна Меру начала увеличиваться. Через несколько мгновений она стала на 300 метров больше. Уверенно сжав ее, Мучень обрушил на нижестоящего противника всю мощь своего оружия. Взрыв. В окружающем пространстве мгновенно появились деформации и искажения, так как воздух в радиусе 3 километров вокруг него полностью разорвался, в результате чего вся эта зона превратилась в вакуум. Пожирающий дракон. Внезапно демоническое копье в руке Мо Синтяня задрожало, и черные лучи, исходившие от него, заполнили небеса. В следующее мгновение они вырвались из рук Мо Синтяня. Когда раздался рев дракона, лучи слились воедино, образовав 1000-метрового дракона. Когда демонический дракон пролетел по небу, он, казалось, окутал весь регион. Рев. Когда демонический дракон взревел, он протянул свои 300-метровые когти дракона, схватившись за демоническую колонну Меру, что была направлена на его хозяина. Тяжело вздохнув, его гигантский хвост яростно качнулся к колонне. Взрыв. Взрыв. Два гигантских объекта разгромили друг друга пугающей силой, вызывая поразительные энергетические ударные волны. Даже окружающее пространство начало рушиться, что свидетельствует об удивительно пугающей силе удара. Это было сражение между зловещим оружием древности и духовным экспонатом. Однако зловещее оружие древности сейчас было запечатано. В отличие от этого, духовный экспонат несравненного ранга извергался изумительной силой в руках Мо Синтяня. Когда они подняли головы, чтобы посмотреть на потрясающую драку, происходящую в воздухе, глаза бесчисленных экспертов были полны изумления и восхищения. В этот момент каждый мог увидеть, что два лица, атакующие друг друга, в небе, выкладывались на все 100. Каждый шаг, каждое движение было направлено точно в цель, пытаясь забрать жизнь у противника. Однако, остановившись, чтобы подумать о недовольствах и обидах между Духовной Академией и Дворцом Демонического Дракона, все они чувствовали, что это совершенно понятно. Они были уже заклятыми врагами в самом начале. Было бы непростительно, если бы кто-то из них отказался от этого противостояния. Взрыв. Будучи духовным экспонатом несравненного ранга, демоническое копье пожирающего дракона явно обладало своим эго. Оно сможет автоматически атаковать цель Мессинтина, как только он даст приказы сделать это. Однако, будучи зловещим оружием, могущество и престиж демонической колонны Меру были сопоставимы с силой божественного оружия. Если бы она не была в запечатанном состоянии, она могла бы разрушить демоническое копье пожирающего дракона за один удар. Поэтому, казалось, стимулируясь нападениями демонического копья пожирающего дракона, демоническая колонна Меру, похоже, разозлилась, так как дьявольские энергии вздымались и вырывались из нее, яростно ударяя по демоническому дракону, сформированному демоническим копьем пожирающего дракона. Под атакой демонической колонны Меру гигантский демонический дракон начал выть от боли. Независимо от его состояния, голодный верблюд был сильнее, чем лошадь. Несмотря на то, что она была запечатана, мощь демонической колонны Меру намного превосходила все, с чем мог сравниться духовный экспонат несравненного ранга. Поэтому в таком лобовом столкновении демоническое копье пожирающего дракона постепенно начало сдавать обороты. Поднимая голову, чтобы взглянуть на демоническое копье пожирающего дракона, которое постепенно вытеснялось в невыгодное положение, в глазах Мо Синтиняни появилось смятение. Повернувшись, чтобы посмотреть на Мучиня, на его лице появилась слабая улыбка, когда он сказал: «Что ты можешь противопоставить мне без демонической колонны Меру?» Он пожертвовал демоническим копьем пожирающего дракона только ради того, чтобы удерживать демоническую колонну Меру. Без этого пугающе зловещего оружия страх Мо Синтиня к Мучину явно снизился. Возможно, демоническое копье пожирающего дракона не смогло бы долго сдерживать демоническую колонну Меру. Однако этого времени было бы более чем достаточно для того, чтобы он избавился от Мучиня. Свист. Как только он произнес эти слова, он атаковал Мучиня, словно призрак. Увидев это, глаза Мучиня мгновенно сузились. Со сдвигом его тела, тень дракона всплыла под его ногами, когда он внезапно отступил назад. «Боюсь, что этот уровень драконьего шага бесполезен против меня», сказал Мо Синтянь с холодной улыбкой. Сделав шаг вперед, его фигура мгновенно превратилась в иллюзию. В следующий момент, колеблясь, он полностью исчез из взгляда Мучина. Увидев это, зрачки Мучиня мгновенно сжались. Взрыв. Сияние черной молнии мгновенно вспыхнуло от тела Мучиня. По мере того, как молния дула и танцевала вокруг его тела, на его груди всплыли две громовые руны. Его телосложение бога грома мгновенно активировалось. Взрыв. В тот самый момент, когда Мучень активировал телосложение бога грома, ладонь, казалось, прошла через пустоту, неся лихорадочную духовную энергию, сильно ударив по спине Мучиня без малейшей сдержанности. Не поворачивая тело, Мучень также отправил ладонь к своей спине. Взрыв. Две ладони врезались друг в друга, вызывая пугающие ударные волны с точки удара. Мучень отправился в полет с выступающей кровью со рта. В этом головокружительном противостоянии с Мо Синтянем он смог почувствовать, насколько силен последний. Безграничная духовная энергия, которой обладал Мо Синтянь, была сродни большому океану, который, казалось, не имел границ. Кроме того, духовная энергия Мо Синтяня была явно более чистой и сильной, чем любая другая обычная духовная энергия. Это было связано с тем, что он попытался пройти через катастрофу духовного тела. Когда Мучень отлетал, в его глазах появилось холодное выражение. Без малейшего колебания и игнорируя волны боли, исходящие из его руки, он яростно сдернул руки, когда безграничная духовная энергия вырвалась из его тела. В следующее мгновение за его спиной снова появился участок звездного неба, когда в нем быстро сгустились четыре гигантские тени животных. Полагаясь на свою силу и на примесь могущества демонической колонны Меру, он не мог не отметить превосходство Мо Синтяня над ним. Поэтому ему нужно было полагаться на силу своего божественного искусства, если он хотел получить победу. Этот шаг снова, глядя на звездное небо, которое сформировалось за спиной Мучиня, Мо Синтянь пронзительно усмехнулся, когда сказал: «Хотя этот ход может быть использован против Люина, я боюсь, что это бесполезно против меня». Оставаясь таким же бесчувственным, Мучень проигнорировал насмешку Мо Синтяня, когда он сменил свои печати руками. Рев. Когда прозвучал рев, четыре гигантские тени внезапно рванули из звездного неба, а затем бросились прямо к Мо Синтяню. Увидев, что они направляются к нему, Мо Синьтянь безжалостно покачал головой, когда духовная энергия вырвалась из его тела, размозжив атаку. Сконцентрировав энергию внутри себя, он нейтрализовал входящую атаку просто своей силой, дав мученю лишний повод для беспокойства. Взгляд мученя стал еще более холодным, так как в его руке образовывалась чрезвычайно плотная печать. В следующее мгновение четыре тени подняли головы и поднялись к небесам, а лучи блеска расцвели изнутри их тел. Когда эти лучи света собрались вместе, они, похоже, превратились в гигантскую огромную мерцающую печать на 3000 метров. В пределах печати лазурный дракон, белый тигр, вермиллионовая птица и черная черепаха занимали по своему углу, а духовная энергия, что выливалась словно океан, казалось, пыталась запечатать небеса и землю. Четыре священных писания созвездий и богов, небесная печать четырех богов. Хум. Звуки гудений вырвались из гигантской печати, когда она превратилась в луч света, покрывающий землю и скрывающий небо. Так оно и было. Духовная энергия, присутствующая в этом регионе, была сметена дикой силой. Когда печать спускалась с небес, лица Сятани и других начали меняться. Эти изменения особенно присутствовали на лице Люина, так как в его глазах появился шок, прежде чем он впоследствии сжал зубы. Да сколько же у него тузов в рукаве. Взрыв. Под силой удара печати четырех богов сила Мо Синьтяня была сокрушена. Сияние, расцветающее от него, ослабело под силой божественной печати, как будто оно было запечатано и сдержано. Поднимая голову, чтобы посмотреть на божественную печать, летевшую к нему, а также на свою духовную энергию, которая быстро рассеивалась, в его глазах появился отголосок страха. В следующий момент казалось, что он мягко вздохнул, и все же его вздох все еще был наполнен намерениями убить. На самом деле ты смог достичь такой силы, только находясь на начальной фазе стадии небесного завершения. Именно поэтому Северная Небесная Духовная Академия так ценит тебя. Если бы ты проигнорировал это событие и продолжил совершенствоваться, я боюсь, что через год на континенте не было бы никого, кто мог бы противостоять тебе. Однако у тебя больше не будет такой возможности. Внезапно темно-красная кровь начала вытекать из кончика пальца Мо Синьтяня, когда он слегка похлопал себя по лбу. Когда свежая кровь стекала вниз, она поднялась по его лицу и начала ползать в его мертвых глазах. В следующий момент загадочная и злобная руна начала конденсироваться от крови, текущей по его лицу. Глядя на странные действия Мо Синьтяня, Сятани и другие задумались, прежде чем их лица стали смертельно бледными. Это демоническая руна дракона, глава 418. Демоническая руна. Кровавые потеки Мо Синьтяня образовали руну, которая повергла всех смотрящих на нее в ужас. После образования, руна начала двигаться, словно была живой. Если бы кто-нибудь мог поближе посмотреть на нее, то этот человек бы заметил, что руна на его лице, будто губка, впитывала свежую кровь на лице Мо Синьтяня. В этот момент его лицо стало немного тоньше и бледнее, чем раньше. Такое чувство было неописуемо таинственным. Когда Сятани и остальные заметили это зрелище, их лица стали смертельно бледными, а их глаза были полны ужаса. Никогда, в их самых смелых мечтах, они не думали, что Мо Синьтянь на самом деле будет таким безжалостным, раз решит использовать эту технику в этой битве. По внешнему виду он действительно собирался разобраться с мучением здесь, раз и навсегда. Пожирающая демоническая руна дракона. Это был один из чрезвычайно пугающих секретных приемов демонского дворца дракона. Говорят, что, взращивая кровь истинного дракона в своем теле, человек может активировать ее, и эта кровь поглотит хозяина и даст ему монструозную силу. Эта секретная техника обладала чрезвычайно сильной мощью. Однако требования, которыми она обладала, также были ненормально жесткими. Из всего молодого поколения во дворце демонического дракона Мо Синьтянь был единственным человеком, который смог успешно использовать ее, но даже он не мог далеко в ней продвинуться. Однако в течение последних нескольких лет это был первый раз, когда Сятани и остальные увидели, что Мо Синьтянь активирует пожирающую демоническую руну дракона, так как даже не пытался ее использовать в других схватках. Было ясно, что он собирался уничтожить мученя. Под бесчисленными испуганными и шокированными взглядами, сосредоточенными на нем, Мо Синьтянь сфокусировал свое зрение на печати. По щелчку его пальцев кроваво-красная демоническая руна на его лице начала медленно отделяться, прежде чем быстро расширяться до высоты 300 метров. Когда кровавое сияние дрожало и извивалось на ее поверхности, Оно превратилось в огромного дракона. Раздался рев, и он был полон гнева. «Умри!» Указывая на небо, из его рта раздался голос, полностью лишенный эмоций. Свист. Рванув прямо в небо, кроваво-красная демоническая руна врезалась прямо в божественную печать, заставляя кроваво-красный свет распускаться по горизонту. В этот момент божественная печать, которая мгновенно прорвалась через духовную энергию Мусинтяня, как прорастающий росток, была полностью заблокирована кроваво-красной демонической руной, без способности продвинуться даже на дюйм вперед. Почувствовав это, глаза Мучена слегка сузились, когда он почувствовал холод, охвативший все его тело. В этот момент он почувствовал чрезвычайно опасный для жизни запах опасности от кроваво-красной демонической руны. Чи, чи, кроваво-красная демоническая руна, сродни кровавой сети, начала расширяться, разъедая божественную печать под своим кровавым свечением. Под этой коррозией божественная печать быстро задрожала, поскольку ее обширная и безграничная мощь начала медленно уменьшаться. Стало ясно, что она не могла сравниться с кроваво-красной демонической руной. Хотя у Мученя были в запасе еще козыри, Мо Синтянь также обладал парочкой, которых было достаточно, чтобы провернуть бой в его пользу. «Сломайся», Мо Синтянь говорил с безразличной улыбкой, когда он резко сжал руку, в его мертвых глазах вспыхнул холодный блеск. Взрыв. Кроваво-красная демоническая руна расцвела кроваво-красными лучами, похожими на струи крови. Под воздействием этих лучей, божественная печать была полностью уничтожена в мгновение ока. Пуф. Когда она сломалась, Мучень выплюнул сгусток крови и его лицо побледнело. Сжимая зубы, он подумал, насколько силен его оппонент. Он никогда не думал, что техника четырех священных писаний созвездий богов сможет пасть, не даровав ему победу. Естественно, однако, что Мучень также знал, что техника слабее демонической руны последнего, но его собственная сила находится на несоизмеримой дистанции от Мо Синтяня. Даже после того, как дополнил себя дьявольскими энергиями великой демонической колонны Меру, что позволило ему скоротать дистанцию между их силами, его первоначальная сила все еще находилась на начальной фазе стадии небесного завершения. Это конец. Глянув пустым взглядом на Мученя, Мо Синтянь направил силу демонической руны на своего врага. Покрывая землю и скрывая небеса, она окутала Мученя, словно кокон, заблокировав при этом все возможные пути отхода. В этот момент все присутствующие могли видеть, что Мо Синтянь уже решил завершить этот бой. Закончится ли эта битва? Бесчисленные люди ждали, тихо затаив дыхание. На окраине божественной духовной горы старейшины из разных мест наблюдали за битвой, некоторые даже сглотнули от удовольствия. То, что Мучень из Северной Небесной Духовной Академии смог заставить использовать Мо Синтянь свой главный козырь, с его силой только на начальной фазе стадии небесного завершения. Если ему было бы дано еще несколько лет для совершенствования, у него не было бы соперников. Однако жаль, что гении всегда умирают молодыми. По внешнему виду Мо Синтянь явно решил завершить бой одним мощным ударом. Похоже, он также почувствовал потенциал своего юного оппонента, и похоже решил его уничтожить, дабы избежать проблем в будущем. Несколько взглядов повернулись к направлению декана Тайцана и группы из Северной Небесной Духовной Академии. Однако, напротив, у декана все еще было спокойное и собранное выражение, глаза продолжали сосредотачиваться на световом экране духовной энергии. Изображение, показанное внутри него, показало, что кроваво-красная демоническая руна уже покрыла все пути отхода, которые мог принять Мучень. В этот момент Мучень явно находился в чрезвычайно опасной для жизни ситуации. За деканом Тайцаном, Лоли крепко сжимала свой длинный меч, и ее тонкие пальцы уже стали белыми из-за силы, которую она приложила. Ясно, что ситуация, представшая перед ее глазами, вызвала беспокойство, и оно с каждым мгновением становилось все больше. Стоя рядом с ней, Лин Си схватила тонкие руки Лоли и заговорила успокаивавшим голосом. «Расслабься, ничего не случится с ним. Если действительно произойдет непредвиденное изменение, мы с деканом обязательно примем меры». Услышав это, Лоли кивнула своей маленькой головой, прежде чем сосредоточить свои красивые глаза на световом экране. Будучи несколько осведомленной в отношении карт, которыми обладал Мучень, она совершенно не имела понятия, как он избежит столь опасной атаки. Атмосфера в духовной академии была удушающей и угнетенной, и все ученики плотно смотрели на экран духовной энергии. Даже Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун и другие крепко сжали кулаки. Ясно, что они смогли почувствовать неблагоприятную ситуацию, в которой находился Мучень. Тем не менее, они ничего не могли сделать прямо сейчас. В этот момент единственное, что они могли сделать, это молиться за то, чтобы Мучень смог выдержать натиск. Хотя они знали, что это чрезвычайно трудный вопрос. Вперед, Мучень, все мы наблюдаем за тобой прямо сейчас. Шэнь Цаншэн и остальные поддержали товарища. Единственное, что они могли сделать, это поддержать и подбодрить его. Что касается борьбы, единственным человеком, на которого мог бы рассчитывать Мучень, был он сам. Грохот. Сродни богу демонов, кроваво-красная демоническая руна принесла море крови, что омыло небо. Зловещее зрелище, появившееся перед ними, заставило скальпы бесчисленных экспертов сжаться. Этот Мо Синьтянь, несомненно, является самым сильным из молодого поколения Северного Небесного Континента. Этот удар может быть даже сопоставим с ударами тех пиковых экспертов, которые прошли катастрофу духовного тела. По внешней оценке зрителей, бой был односторонним, и, похоже, у Мучэня не было шансов, чтоб повернуть чашу весов в свою сторону. Красивые глаза Сятань начали колебаться из-за волнения. Наконец, сжав зубы, она приготовилась к действию. Однако, прежде чем она смогла даже заставить себя двигаться, Люин и другие двое перед ней уже заблокировали ее путь. Прежде чем сказать равнодушным тоном: «Похоже, что Мучень умрет, в этом нет сомнений. Тебе больше не нужно беспокоиться. Возможно, ты спровоцируешь Мо Синьтяня и разделишь его участь». Яростно сжимая свои зубы, Сятань бросила злобный взгляд на Люина и двух других. Однако, в конце концов, она не стала двигаться, так как она знала, что не сможет пробиться мимо препятствия, созданного тремя людьми перед ней. Стоя позади Сятань, в конце концов Си Цинхэ и Су Буксю вздохнули. Столкнувшись с таким сильным противником, как Мо Синьтянь, они действительно потеряли немало своей храбрости и смелости. Судя по всему, они могут вернуться с пустыми руками с этого мероприятия. Под вниманием бесчисленных жалких и сочувствующих взглядов на лице Мучэня было серьезное выражение, когда он смотрел на кроваво-красную демоническую руну, обволакивающую его. Аура смерти, врезавшаяся в его лицо, заставила его сердце быстро биться. В конце он рассмеялся, а злобная тень начала медленно конденсироваться внутри его черных зрачков. «Я, Мучень, сталкивался с многочисленными опасными ситуациями в последние несколько лет. Однако, я преодолел их все. Боюсь, что это не так просто, забрать мою жизнь». С бешеной волной его рукава взорвалась дюжина нефритовых бутылок. Являясь прозрачными, эти нефритовые бутылки были заполнены до краев кроваво-красным пламенем. Поочередно двигая пальцами, Мучень разгромил все нефритовые бутылки, заставив кроваво-красное пламя мгновенно вырваться. По мере расширения объема пламени, оно превратилось в море кроваво-красного пламени, распространяющееся по небу, с Мучэнем в центре. Когда температура взлетела вверх, окружающее пространство начало искажаться. Будучи в ядре пламени, интенсивные приступы боли мучили тело Мучэня. Будучи совершенно неспособным контролировать это пламя, он получал раны просто дыша. Это действие Мучэня вызвали некоторые сомнения, поскольку все не понимали, что он собирается делать. Сятань тоже слегка поглядела на его действия. Пламя в этих нефритовых бутылках было благосклонностью, которую Мучень попросил, чтобы она собрала для него. Однако в то время он не знал, что собирается с ним делать. Думал ли он, что с помощью этого пламени будет сражаться против Мо Синьтяня? Это абсолютно невозможно. Не говоря уже о том, что он не может контролировать его. Даже если это возможно, против атаки Мо Синьтяня этого пламени мало. Игнорируя эти сомнительные взгляды, Мучень продолжал смотреть на кроваво-красное пламя, которое продолжало расширяться. Невзирая на сильную жгучую боль, терзающую его тело, он сделал глубокий вдох, прежде чем сесть в воздухе. С взмахом его пальцев, вокруг него начало образовываться пурпурное пламя. Это бессмертное пламя. В тот день, когда Мучень помог Шэнь Цаншину и Ли Сюаньтуну рассеять яд в их телах, ему удалось получить кучу бессмертного пламени. Это пламя было божественным пламенем, которое птица девяти подземелий могла произвести в своем теле после эволюции. По сравнению с пламенем девяти подземелий, с помощью которого он сражался раньше, мощь бессмертного пламени была в несколько раз более сильной. Поэтому это был последний козырь, который был у Мучэня. Создав печать одной рукой, раздался низкий и глубокий рев, когда сила поглощения вырвалась из его ладони. Ивша-ша-ша-ша-ша-ша. Когда поглотительная сила полностью вышла из ладони мученя, она начала притягивать пламя, находящееся вокруг него. Оно полностью начало распространяться вокруг мученя. В коротком промежутке нескольких вдохов, кроваво-красное море пламени, которое пронизывало окрестности, полностью исчезло. Что касается сгустка бессмертного пламени в ладони мученя, он вырос на несколько размеров, причем его тусклый пурпурный цвет выглядел чрезвычайно загадочным. По мере того, как сгусток пламени в ладони мученя увеличивался, лучи света, излучаемые от него, освещали лицо мученя, заставив его выглядеть весьма таинственно. Подняв голову, мучень послал слабую улыбку в сторону Мусинтяня. Улыбка была холодной, и на ней не было ни единого следа эмоций. Сделав шаг, который заставил всех воскликнуть в шоке, мучень поднял ладонь и проглотил это чрезвычайно пугающее фиолетовое пламя прямо ртом. «Поскольку ты хочешь забрать мою жизнь, позволь мне сделать то же самое. Давай посмотрим, кто будет похоронен в этом месте». Глава 419. Победа и поражение. Что он творит? Глядя на мученя, лица Сятани и остальных вытянулись от удивления, когда он поглотил пламя, впитав его своим телом. Они вообще не имели представления об этом пурпурном пламени, и о том, как оно смогло поглотить то кровавое пламя, что застилало весь небосвод всего несколько мгновений назад. Очевидно, было одно, то, что его природа, пламени, была точно необыкновенной. Однако в этот самый момент, мучень поглотил все остатки бушующего пламени. Это действие со стороны мученя повергло всю публику в ступор. Некоторые считали, что это было сродни самоубийству, поглощение атаки врага. Но он выжил и гордо смотрел на своего противника. Устоявшего неподалеку врага, Мусинтяня, поморщилось лицо. Нет, он ни в коем разе не недооценил мученя, он был просто удивлен тем, как он отразил его атаку. Даже в ситуации, когда смерть была неизбежной, он сражался изо всех сил, независимо от того, какие травмы у него были или сколько крови он пролил. Коварный акт, такой как самоубийство, явно не был тем, что вписывалось в его репертуар действий. В глазах Мусинтяня вспыхнули блики сомнения. В этом есть что-то подозрительное. Есть что-то подозрительное в действиях мученя. Я просто убью его. С изменением его ручных печатей, волна крови, изливавшаяся из демонической руны, внушительно выросла в размерах и с молниеносной скоростью оказалась возле мученя. Чем дольше он находился в плену, тем больше была вероятность, что он превратился бы в кровавую воду, абсолютно лишенную жизненной силы. Когда распространилось море крови, мучень, который пожрал скопление бессмертного пламени, и медленно поднял голову. В этот момент пурпурная тень начала медленно вспыхивать в его изначально кроваво-красных глазах. Даже его кожа начала излучать пурпурный блеск, в то время как слабая, но частая дрожь сотрясала все его тело. В этот момент в теле мученя был впечатляющий беспорядок. Войдя в тело мученя, кусок бессмертного пламени был обернут его духовной энергией. Вообще говоря, любой простой человек, поглотивший хоть малую часть бессмертного пламени, мгновенно бы обернулся в пепел. Однако мучень не был похож на обычного человека. Духовная энергия внутри его тела уже слилась с птицей девяти подземелий. Что касается бессмертного пламени, то это была эволюционная форма пламени девяти подземелий, так как они имели похожие источники силы. Поэтому из-за этого бессмертное пламя не смогло разрушить тело мученя. Поскольку бессмертное пламя пыталось слиться с духовной энергией мученя, из его тела то и дело полыхали фрагменты пламени. Отголоски пурпурного пламени дрейфовали вокруг его тела, прежде чем соединиться с его энергией. В тот момент, когда они слились, духовная энергия мученя выглядела так, как будто она поглотила некий катализатор, постепенно увеличивавший поток силы в нем. В конце концов, он превратился в ревущий поток огня, циркулирующий по телу мученя. Неописуемая сила, как взрывающийся вулкан, извергалась из его тела. Эта сила, казалось бы, появилась в одно мгновение, в результате чего мучень потерял контроль над своей духовной энергией. В этот момент духовная энергия внутри его тела была сродни дикой лошади, полностью вышла из-под контроля. Она была настолько яростной, что он не мог полностью с ней совладать. Она была слишком необузданной. Чувства сильной дрожи пронзили каждую клеточку в теле мученя. К счастью, он достиг небольшого уровня мастерства в телосложении бога грома, благодаря этому его тело стало намного сильнее и более выносливым, чем раньше. Если бы не это, он бы не смог перенести эту боль. Ху! Когда раздалось тяжелое дыхание мученя, он уставился на демоническую руну, обволакивающую его своим кровавым пламенем. В его глазах не было и тени страха, наоборот, в них отчетливо читалась капелька безумия. Внезапно он почувствовал, что энергия переполняет его через край, и ему необходимо выплеснуть ее, дабы избежать последствий. Поэтому, столкнувшись с ужасающей атакой, отправленной Мо Синьтянем, Мучень не уклонился и не отступил. Напротив, он сделал яростный шаг вперед, прежде чем атака достигла его, и контратаковал. Это был просто прямой удар, без каких-либо причудливых изворотов, просто огромное количество энергии, направленное прямиком на противника. С взмахом кулака, духовная энергия сместилась с ураганом, взорвавшим небесный простор. За струящейся энергией удара, присмотревшись, можно было увидеть маленькие частицы пурпурного пламени. Взрыв. Под кулаком мученя окружающее пространство начало искажаться. Стоя неподалеку, Сятань, Люин и остальные приостановили дыхание. Как его кулак может содержать такую пугающую силу? Бум! Духовная энергия трепетала пурпурным пламенем, которое поглотило кровавое море. И красное море, которое казалось непобедимым, покрылось туманом и начало таять с огромной скоростью. Когда пурпурное пламя достигло демонической руны, пространство вокруг пронзил душераздирающий скрежет. Он исходил из руны и походил на крик мольбы о пощаде. Увидев это, выражение Мо Синьтяня мгновенно изменилось. «Сгори для меня!» – прорычал Мучень. Обволакиваемый пурпурным пламенем, сейчас он походил на бога огня. Неистовый взмах его кулака вновь заставил руну кричать. «Чи! Чи!» Пурпурное пламя, постепенно, слой за слоем прожигало кровь, покрывавшую демоническую руну, и, достигнув цели, повергла ее в пепел. Пуф! Изо рта Мо Синьтяня вырвалась капля крови, как у мученя ранее. Его лицо было белым от шока. Он до сих пор не мог поверить тому, что видел. Не мог понять, как его поглощающая демоническая руна могла быть уничтожена. Как это возможно? В сердце Мо Синьтяня вспыхнуло потрясение и шок, похожие на штормовые волны, в то время как он был совершенно не способен сохранить свое безразличное выражение лица. В то же время бесчисленные люди, которые видели это зрелище, были потрясены и удивлены. Кто бы мог подумать, что бой обернется в другую сторону? Взгляды, наполненные шоком и изумлением, устремились к пурпурному пламени, где стояла голая фигура. Взмахнув кулаком в сторону своего соперника, он встал в боевую стойку. Энергии внутри его тела до сих пор не были полностью освобождены. Если она задержится слишком долго, он больше не сможет терпеть. «Подойди и испытай мой другой кулак, Мо Синьтянь!» Яростный рык мученя раздался по всему воздушному пространству. Он разжал кулак, и все могли увидеть струящееся пламя из его ладони. Он направил мощь своего пламени на Мо Синьтяня. Увидев эту ладонь, даже Сятань и остальные почувствовали, что их скальпы онемели. Они совершенно не могли понять, почему сила мученя внезапно возросла до такой степени. Эта могущественная духовная энергия полностью отличалась от духовной энергии, которую он излучал раньше. Откуда эта сила? Этот вопрос всплыл у всех в головах, когда поток пламени, направленный на Мо Синьтяня, осветил горизонт. В это время Мо Синьтянь уставился на пугающий столб пламени, летевший в его сторону. Постепенно его взгляд стал прежним. Он не верил, что он проиграет кому-то на начальном фазе стадии небесного завершения. После последних нескольких лет он, наконец, стал фигурой номер один среди молодого поколения Северного небесного континента. Чтобы достичь этого, из-за жестоких и безжалостных правил в дворце демонического дракона, его ровесники, которые обучались с ним в прошлом, погибли один за другим от его рук. Он использовал их, чтобы усовершенствовать и увеличить свою силу. Это потому, что в таком месте, как дворец демонического дракона, нужно было быть жестоким и безжалостным по отношению ко всем, даже к тем сверстникам, которые когда-то были близки к тебе. Это потому, что дворец демонического дракона проповедовал самое жестокое правило, которое было для того, чтобы воспитать истинного эксперта. «У тебя не хватит сил, чтоб убить меня», — взревел Мо Синьтянь, и его волосы злобно начали развиваться, как у демона, и внезапно он высвободил свою неистовую энергию. Рев. По мере того, как его духовная энергия сместилась, она превратилась в гигантского демонического дракона. По мере того, как это происходило на небесах, он рванул по горизонту и, под бесчисленными потрясенными и изумительными взглядами, столкнулся с пурпурным столбом огня. Бум! В момент удара небеса и земля, казалось, дрожали и колыхались. Когда две пугающие энергии раздробились друг к другу, они оба начали разъедаться, так как они быстро поглощали друг друга. Однако между двумя энергиями было ясно, что свет пламени был более властным. По мере того, как пурпурное пламя пробивалось вперед, оно подчистую сожгло всю духовную энергию Мусиньтяня. Фиолетовый пламенный свет становился все ближе и ближе. Словно танк, он оттеснял остатки энергии Мусиньтяня. Все присутствующие, разинув рты, уставились на их противостояние. Фиолетовый пламенный луч света заставил демоническую духовную энергию дракона вернуться к Мусиньтяню. Однако, как только свет пламени почти достиг Мусиньтяня, энергия пурпурного пламени пошла на убыль, и вместе с драконом из энергии Мусиньтяня они рассеялись в воздухе. «Ты проиграл», – проскрипел Мусиньтянь, хотя он не знал точно, как Мучень смог овладеть столь могущественной силой. Кроме того, Мучень заплатил за это очень высокую цену. В этот момент Мучень был бледен как бумага. Ясно, что у него не осталось сил, чтобы сражаться. Если он не сможет сопротивляться атакам Мусиньтяня, то результат очевиден. Подняв свое смертельно бледное лицо, Мучень взглянул на Мусиньтяня. В этот момент, однако, на уголке его рта появилась сверкающая улыбка. «Тот, кто проиграл, это ты». Услышав это, зрачки Мусиньтяня яростно сжались, увидев крошечный черный луч света, внезапно рванувший из разрушенного столба пурпурного пламени. В следующий момент, с неописуемой скоростью, он пронзил пространство. На таком коротком расстоянии Мусиньтянь просто не мог защититься, и прежде чем он успел среагировать, черный луч света вонзился прямо в его лоб. Черная дыра появилась на лбу Мусиньтяня, прежде чем его тело замерло. Бесчисленные взгляды, направленные на бой, тоже застыли. Независимо от внутренней или внешней стороны Божественной Духовной Горы или Северной Небесной Духовной Академии, атмосфера в этих трех местах поглотила тишина. Глава 420. Убийство. Никто не проронил ни звука. Казалось, даже ветер застыл на мгновение. На девяти небесных ступенях у всех присутствующих были широко раскрыты глаза. Они тупо уставились на зрелище, которое только что произошло перед ними. Неописуемое чувство наполняло их умы, из-за чего они не могли показать какое-либо точное выражение на лицах. Это зрелище действительно было слишком непостижимо. Красные губы Сятань были широко раскрыты, когда она смотрела на Мусиньтяня, у которого зияла черная дыра на лбу, прежде чем неконтролируемо закрыла рот рукой. Рядом с ней Си Цинхай, Су Буксю и остальные были со схожими выражениями, с изумлением в глазах, свидетельствующими о потрясениях, существующих в их умах. Что касается Люина, то его взгляд был тусклым и пустым, прежде чем в его сердце проникло холодное намерение. Взглянув на полуобнаженного юношу, плывущего в воздухе, глубокие чувства страха начали сиять из глубины его глаз. Этот юноша, чья сила, казалось, была только на начальной фазе стадии небесного завершения, действительно вызвал у него чувство ужаса. Этот Мусиньтянь, он был высшей элитой в младшем поколении Северного Небесного Континента. Однако он действительно потерпел поражение. Какое количество потрясений может возникнуть на Северном Небесном Континенте, когда эта сцена распространится вокруг? Сквозь горизонт понеслось пурпурное пламя, покидая тело Мучиня, и чрезвычайно сильное чувство слабости начинало раскатываться по всему его телу. Однако, сжимая зубы, он отказался от соблазна упасть на спину. Мучень сконцентрировал свой холодный пристальный взгляд на застывшей фигуре, находящейся далеко от него. Черная как смоль тень быстро рассеялась с его пальца. Атака, спрятанная в пурпурном пламени, была именно его черным ядовитым отравляющим пальцем. Атака, произошедшая в самый неожиданный момент, окончательно закончила этот несравненно жестокий и опасный бой. Мучень смотрел равнодушно на тело Мусиньтяня. В этот момент его глаза были все еще широко открытыми, в них читался шок от поражения, отчетливо отраженным на его лице. Из дыры лбу выступила черная кровь, а черная тень, вылившаяся оттуда же, полностью поглотила его тело. Черный ядовитый яд уже разорвал тело Мусиньтяня. Независимо от того, насколько силен Мусиньтянь, такого нападения было более чем достаточно, чтобы положить конец его жизни. Рунические узоры внезапно всплыли на теле Мусиньтяня. С треском его тело взорвалось в воздухе. Когда кровавые туманы поднялись в небо, из него тихо вырвался луч духовного света. Тень дракона появилась под ногами Мучиня и вспыхнула. Он появился в далеком небе. С захватом духовная энергия вырвалась из него, превратившись в световой экран, прежде чем в его руках появился духовный свет. Внутри духовного сияния был иллюзорный младенец. Это была божественная душа Мо Синтяня. Кроме того, лицо божественной души, наконец, было шокировано. «Есть ли теперь что-нибудь, что спасет тебя?» Не имея ни малейшего милосердия, Мучень смотрел в сторону божественной души в его руках, когда он произносил тоном, полным безразличия: «Ты уже выиграл, Мучень, что еще ты хочешь?» Раздался пронзительный голос из божественной души Мо Синтяня, голос, наполненный невообразимым страхом и ужасом. В этот самый момент было очевидно, что он больше не может оставаться таким спокойным и собранным, как раньше. Его божественная душа приземлилась в руках Мучена, и последний теперь действительно мог забрать жизнь первого. «За все эти прошлые годы я не знаю, сколько студентов Духовной Академии умертвил ты этими руками. Как ты думаешь, что я делаю?» — с улыбкой ответил Мучень, но эта улыбка не содержала ни малейшего тепла. «Если ты убьешь меня, наш дворец демонического дракона никогда тебя не отпустит!» Мо Синтянь яростно закричал. «О, правда?» — Мучень рассмеялся. Духовная энергия в его руках выскочила, направляясь прямо к душе, чтобы разрушить божественную душу Мо Синтяня. Мучень испытывал крайний страх и ужас от последнего. На этот раз, если бы у него не было бессмертного пламени, он, возможно, действительно потерпел бы поражение от рук Мо Синтяня. Тогда Мучень был абсолютно уверен, что Мо Синтянь никогда не отпустил бы его. На данный момент, после стольких неприятностей, он наконец захватил этого парня. Мучень не желал, чтобы тигр опять поднялся на гору, чтобы причинить ему проблемы в будущем. «Пацан, ты смеешь!» Однако, так же, как Мучень собирался разорвать божественную душу Мо Синтяня, яростный рев, похожий на грохот грома, раздался на небесах. В следующее мгновение окружающие могли лицезреть огромную руку, состоящую из духовной энергии. Позже она моментально попыталась схватить Мученя. Лицо Мученя мгновенно исказилось. «Считаете ли вы, что нашу Северную Небесную Духовную Академию легко запугать, повелитель Черного Дракона?» Когда гигантская рука духовной энергии пронзила пространство и собиралась захватить Мученя, пространство вокруг нее начало деформироваться и искажаться. Вдруг раздался яростный голос декана Тайцена. В следующий момент появилась еще одна гигантская рука духовной энергии, защищая Мученя, и она ударила другую руку, пытавшуюся захватить его. Когда они врезались друг в друга, духовная энергия завывала, и две руки рассеялись. «Ты думаешь, мы боимся тебя, старый пес из дворца демонического дракона? Сегодня его смерть подтверждена мной». У попятившегося назад Мученя помрачнело лицо. В следующее мгновение, с яростным хватом его руки, духовная энергия вырвалась из него, прежде чем яростно разгромила божественную душу Мо Синтяня без малейшего колебания. На горизонте раздался свирепый визг, когда божественная душа Мо Синтяня распалась, превратившись в пылающие точки, которые омыли небо. В то же время этот резкий жалкий крик, который был наполнен ужасом и страхом, отражался по небу. Холодок пронзил всех окружающих, наблюдавших, как юноша хладнокровно поразил беззащитную душу. Никто и предполагать не мог, что Мучень будет настолько хладнокровен перед душой Мо Синтяня, которого он стер из этого мира. Когда все смотрели в сторону светящихся точек, которые вырвались из ладони Мученя, взгляд каждого стал пустым и холодным. Мо Синтянь был уничтожен так просто? Самая сильная фигура в молодом поколении Северного Небесного Континента исчезла именно так? В глазах Люина, Дунь Юаня и Чжоу Сюань читались сильные чувства страха и ужаса, и их лица были такими же белыми, как снег. Этот Мучень слишком жесток в своих действиях. Это был Мо Синтянь, понимаешь? В самом деле он был убит именно так. Неужели это был студент, воспитанный башней из слоновой кости, подобной Северной Небесной Духовной Академии? Такая решительность и безжалостность. Он просто еще более выдающийся, чем те люди, которые прожили свою жизнь на краю лезвий. Со стороны Си Цинхэ и Су Буксю вздохнули, но не смогли выговорить ни слова. Стало понятно, что они были потрясены. Взгляд Ся Тань также был пуст, когда она смотрела на молодого человека, который в настоящее время стоял с холодным и безжалостным выражением лица. В этот момент он казался совершенно отличным от красивого и нежного образа, которым он раньше себя представлял. Навязчивая аура и отношения, которые он проявил, вызвали слабый приток крови, появившийся на ее привлекательном лице, когда в ее прекрасных глазах мелькнуло восхищение. Мучень в этот момент одолел и убил Мо Синтяня. Выдержка, которой он обладал, несомненно, была чрезвычайно привлекательной и ослепительной. Весь мир стал тихим и лишенным какого-либо звука. Разрушив божественную душу Мусинтяня, Мучень махнул своей ладонью, вызвав в свое тело великую демоническую колонну Меру. В то же время она принесла тускло освещенное черное демоническое копье. Это было копье Мусинтяня, демоническое копье пожирающего дракона. Мучень схватил черное демоническое копье, которое он получил. После смерти Мусинтяня от черного демонического копья не исходило ни капли активности. В дополнение следует упомянуть, что копье, будучи оттесненным демонической колонной, теперь находящееся у Мучения, даже не пыталось сопротивляться новому владельцу. Перевернув руку, он убрал копье. Духовное оружие несравненного ранга – абсолютно необычная вещь. Такую вещь не продавали даже в зале духовных ценностей Духовной Академии. Теперь, оказавшись в его руках, Мучень, естественно, не отдаст его. В конце концов, хотя великая демоническая колонна Меру – грозное оружие, Мучень не решался использовать ее истинную силу. На данный момент он все еще не в состоянии контролировать ее. Однако, по сравнению с этим, это демоническое копье отличалось от нее. Сила Мученя увеличилась бы, если бы он использовал его. После извлечения этих трофеев, Мучень обратил свой равнодушный взгляд на Люина, Дон Юаня и Чжоу Сюань. Увидев взгляд Мученя, сердца Люина и двух других мгновенно дернулись, прежде чем они отступили назад. Хотя им было ясно, что Мучень просто блефовал, ни один из них не осмелился его провоцировать. Даже у Люин глаза были наполнены ужасом и страхом, не осмеливаясь воспользоваться нынешней слабостью Мученя. «Вы трое, подождите следующего божественного духовного крещения», сказал Мучень равнодушным тоном. Лики Люина и других двух слегка изменились, когда они взглянули на Сятань, Сицинхэ и Субуксю, которые смотрели на них так, как тигры смотрят на своих жертв. В конце концов, они стиснули зубы в нежелании. В этот момент, неся страх и престиж от убийства Мусинтяня, Мучень был правдиво слишком пугающим, чтобы бросать ему вызов. Мучень снова взглянул на Сицинхэ и Субуксю. В это время они выглядели немного нервными, так как в конце концов они не оказали никакой помощи. Если бы Мучень не хотел позволять им наслаждаться силой крещения, они могли подождать, так как они не осмелились принять меры и могли чувствовать себя невезучими. Старшая сестра Ся, брат Си и брат Су, сила крещения вот-вот подойдет, пойдем немного подготовимся. Пока они слегка нервничали, Мучень слегка улыбнулся, а ярость в его глазах начала рассеиваться, и снова лицо юноши стало красивым и нежным. Услышав это, на лице Сятань появилась милая улыбка. В конце концов, она знала характер Мученя и знала, что последний не будет нарушать своего обещания, поэтому его слова не были для нее неожиданностью. Что касается Сицинхэ и Субуксю, они усмехнулись, чувствуя себя немного счастливыми, прежде чем посылать благодарные взгляды на Мученя.